15:59-16:11. Так, Игорек, я пешком, а ты бери машину и быстро езжай в этот салон. Как бишь его там? Пшик. Езжай в этот пшик, велела ему Клавдия, расспроси всех и вся, связи, родные, знакомые, кто, где, когда. Глаза у Игоря загорелись. «Думаете?» — начал было он. «Уверена», — махнула кулачком Клавдия. «Так просто квартиру не бросают. А я в прокуратуру полистаю дело Гаспаряна». «Клавдия Васильевна, вы что-то знаете? Вы о чем-то догадывались?» Как на фею смотрел на следовательницу Порогин. «Может быть, да». Дишкина крепко сжала его плечо. «Я не могу сейчас этого объяснить. Я очень тебя прошу, не сбивай, не расхолаживай меня. Я чувствую, здесь что-то наклевывается». «Но что именно? Не знаю, милый. Я могу только ощущать. Из всех пород собак самый низкий интеллект у борзых. Но это не мешает им загонять зверя. Даже напротив, помогает. Как это? Их несет. Они не могут остановиться, пока не настигнут добычу или не выбьются из сил. Поняв, что зверя не догнать, какая-нибудь овчарка остановится, а борзая никогда. Если на ее пути стоит дерево, она насмерть разбивается о него, не может иначе. Вы намекаете на то, что...» На губах Игоря появилась лукавая улыбка. «Такое бывает со мной крайне редко», — торопливо и как бы оправдываясь, — проговорила Дешкина. «Я ощущаю обман, и во мне начинает раскручиваться некий маховик. Не успокоюсь до тех пор, пока не налетите на дерево или не догоню зверя», — серьезно произнесла Клавдия Васильевна. «Нам необходимо отыскать Ирину. Я очень надеюсь на тебя, Игорек». «Погодите». «Погодите, откуда вы про собак знаете?» — уже из машины спросил Игорь. «Почитала вчера какую-то литературу. Дело-то у нас собачье». Вторник, 16:22-17:04. Салон красоты «Шик» находился в одном из арбатских переулков, занимая полуподвальное помещение старого трехэтажного особняка. В тихом, безлюдном дворе, перед самым входом заведения, было припарковано несколько автомобилей. Вишневой девятки среди них, конечно, не оказалось. Толкнув зеркальную дверь, Игорь шагнул в прохладный полумрак. По небольшому холлу разносились отзвуки медленной, успокаивающей мелодии. Слышался приятный специфический аромат косметических средств. «Прошу прощения, но не могли бы вы немного подождать?» Ему навстречу вышла длинноногая блондиночка. По ее ангельскому личику блуждала фирменная заискивающая улыбка. «Все мастера работают с клиентами. А Ирина Журавлева сегодня работает?» — спросил Игорь. «К несчастью, Ирочка заболела». Фирменная улыбка сменилась фальшивым состраданием. «Что-нибудь серьезное? Воспаление легких? Ох, какая неудача! И давно! 8-й день! Надо же! А я отложил все свои дела, ведь Ирина назначила мне время. Так, проводите к директору». «Вас может обслужить другой мастер?» — с трепетом в голосе заверила его девица. «А директор уже ушел?» «А качество гарантируете?» «Лицо нашего салона — ваше лицо», — отрепетированно произнесла девушка рекламный лозунг. «Все мы мастера прошли практику в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Грех сомневаться в их квалификации». «Ладно, ладно, врать-то», — усмехнулся Игорь. «Не верите?» — удивленно оскорбилась девица. «Я могу показать вам сертификаты». «Знаю я, что это за сертификаты». «Скопировали на ксероксе пустой бланк, а потом фамилию вписали», — на ходу придумывал Пирогин. «И не надо делать такое лицо, будто вы впервые об этом слышите. Мне все Ирина рассказала». «Ту тут какая-то ошибочка. Девушку аж бросило в жар от негодования. Она не могла. Это неправда. В нашем салоне работают только специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Мы пользуемся косметикой самых известных зарубежных фирм, а аппаратура... Вас как зовут? Аня. Вот что, Анечка. Игорь погрузился в глубокое кожаное кресло, вытянул ноги и полюбовался кончиками своих ботинок. «Сварганьте ко мне чашечку кофе. В вашем салоне предусмотрен такой вид сервиса. А вы?» Она вопросительно уставилась на Порогина. «Я остаюсь». «В таком случае не скучайте, я скоро». И Аня скрылась за стеклянной дверцей, оставив посетителя в одиночестве. По радостной улыбке девицы Игорь заключил, что, вероятнее всего, ее заработок напрямую зависел от количества клиентов, посетивших заведение. Рядом с креслом уютно примостился низкий столик, на котором лежала красивая папка с полным перечнем услуг, предоставляемых салоном «Шик». Услуг было много, а о существовании некоторых Пирогин никогда и не слышал. Оказалось, что любой желающий мог здесь сделать маникюр, педикюр, модельную стрижку и химическую завивку, покрасить волосы в любой цвет, избавиться от угрей, прыщей, мозолей, получить целебный массаж, принять лечебную ванну, покрыть лицо косметической маской, удалить волосы с ног, подмышек и интимных частей тела. У богатых свои причуды. «Интересненько, сколько же стоит это удовольствие?» — бормотал себе под нос Игорь, тщетно стараясь отыскать прейскурант. «Вот и первое нарушение. Знала бы об этом налоговая инспекция?» Через минуту Аня поставила на столик поднос с дымящимся кофейником, чашкой и плиткой шоколада, после чего уселась за невысокой конторкой и принялась искоса рассматривать Порогина. Немного смутившись, он улыбнулся в ответ. «А вас как зовут?» — полюбопытствовала девица. «Игорь. Моего мужа тоже звали Игорем». «Звали? Я в разводе. Примите мои соболезнования». «Вот еще», — кокетливо фыркнула Аня. «Не поверите, но я сейчас самый счастливый человек на свете. Куда хочу, туда иду, с кем хочу, с тем и встречаюсь».